Елена Парамонова. В девичестве Гущина. Кому-то мне имется звонить посреди ночи. Детей побудят. Алло. Лен, ты? Я, ответила я. Кто это? Привет, Камура. А где Цастр? А, Аватар, привет. Не узнала, богатым будешь. На сутках он, на мобильник дома забыл. Блин, а как с ним связаться? Есть Танюшкин номер. Фельдшера, что с ним в смене дежурит. Сейчас смс-кой пришлю. А что ты так поздно звонишь? Беда какая? Нужна срочная медицинская помощь. Не волнуйся, никакого криминала. Дорожная авария. О, Господи, все живы? Да, Лен, все нормально. Просто знаю, что Вовка примчится быстро, а другую скорую до утра ждать придется. Сама же знаешь. Ладно, лови Танюшкин номер. Спасибо, Камура. Не за что. Всего вам хорошего. Выздоравливайте быстрее. Сергей. Наверное, малолетний гаденыш чересчур быстро разогнал автомобиль, в результате не справился с управлением. Бентли зацепил скользкую обочину и покатился с трехметрового склона в пахоту. Судя по следам в снегу и помятой крыше, стало ясно, что машина несколько раз перевернулась. Слава богу, остановилась на колесах, и хорошо, что падение смягчили глубокие сугробы. Вокруг погнутой синей железяки валялись осколки, мелкий мусор, какие-то тряпки и... Сердце мое ёкнуло. Блондинка в голубом платье. В два прыжка очутился рядом и приподнял голову Цветаны. Стонет, значит, жива. Глубокий порез выше правой брови и множество мелких царапин на лбу и щеках. Видно, девушка вылетела в окно, протаранив лбом стекло. Остальные части тела на первый взгляд целы. «Сестричка, ты меня слышишь? Как ты? Где болит?» Малышка приоткрыла рот, но кроме бульканья кровавыми пузырями ничего произнести не смогла. «Нормально я, братик, переломов нет. Только голова раскалывается и язык, кажется, откусила». Догадалась девушка ответить ментально. «Открой рот. Не, язык на месте». «Значит, еще поизволил. А где тело Рене?» «Внутри машины. Полежи тут, пойду ее достану». Тионе повезло меньше. Открытых ран не видно, но из ноздрей вытекают два темно-красных ручейка. Сразу вытащить любимую из салона не получилось. Сначала пришлось аккуратно освобождать ноги из-под искореженного кресла. К несчастью, обе лодыжки чудовищно опухли под обувью. Аккуратно расстегнул молнии на сапогах, стянул чулки. Не сильно разбираюсь в хирургии, но кажется, тут двойной закрытый перелом. «Ничего, солнышко, буду тебя на руках носить, пока не заживут. Ты меня слышишь?» «Почему она молчит? Без сознания?» «Ой!» – вырвалось у меня, когда заметил вывернутую неестественным образом шею эльфийки. «Пульс есть?» – схватил запястье. Тишина. Спина облилась холодным потом. Прильнул к груди. Нет стука. Хотя нет. Есть слабенький удар. Еще один. Жива. Пусть с травмой позвоночника, но жива. «Девочка моя, если понадобится, буду всю жизнь из ложечки кормить и на руках носить. Только не умирай. Потерпи. Сейчас позову друзей. Нам помогут». Послал я мысленный сигнал королеве клинков, положил ее рядом с Цветаной и достал мобильник. Дрожащими пальцами стал листать список контактов. Почему нет номера Парамонова? Ах, да, от волнения забыл, что он на «Ц», Цастр. Вызов запрещен. Появилась надпись на дисплее телефона. Индикатор сети показывал сиротливо стоящее изображение антенны. Проклятье, ни одной полоски. Схватил обеих эльфиек, потащил на трассу. Цветаниэль перекинул через плечо, а Тиону транспортировал солдатиком в вертикальном положении, плотно прижимая к себе. Одновременный захват в районе затылка и поясницы позволяет снять нагрузку со спины и практически обездвиживает позвоночник. Тяжеловато так карабкаться, но потерплю. Уже наверху посетила запоздалая мысль, что девчонок можно было перенести по одной. О, появилась черточка на дисплее мобильника. Можно звонить. Опять неудачно. Неустойчивый сигнал. Подняться бы еще повыше, но куда тут заберешься в чистом поле? «Братик, жми вызов и подкидывай телефон», — подсказала Цветана. «Точно. Можно же написать сообщение, а в момент отправки высоко подбросить мобильник. Отправиться. Сам же не раз так проделывал в деревне. Пока в веселом новую вышку не поставили, разговаривать приходилось на чердаке, а смсились, запуская Nokia до Моторолки в небо». «Нет, не сообщение. Громкую связь и дозвон выбирай». «Не понял. А как говорить, пока летит?» «Да». «Но мы же так даже законнектиться не успеем». «Швыряй». И я швырнул. Телефон подлетел на пару метров и завис в воздухе. «Алло!» – послышался женский голос. «Лен, ты?» «Я? Кто это?» «Привет, Камура. А где Цастр?» Цветаниэль. С первого раза связаться с Сережкиным другом не удалось. Попали на его жену. Вторым звонком брату удалось вызвать скорую. Это хорошо, потому что сейчас я не в состоянии помочь даже себе. А если бы и смогла, все равно на дроу моя целительная магия не подействует. Цветусь, еще сможешь подвесить в воздухе телефон? Осведомился аватар. Да, он не тяжелый. Думаю, минут 5 продержу. Тогда Димычу позвоню. Техническая помощь нам тоже не помешает. Хорошо, на счет 3 подкидывай. 1, 2, 3. Отсчитал Сергей. Произнесла заклинание левитации и почувствовала, что силы стремительно покидают меня. Почему таким мощным потоком утекает манна? Что за гадость мы выпили? Однозначно не растительного происхождения, а какая-то химия. К естественным ядам у эльфов иммунитет. Похоже, с 5 минутами я погорячилась. Хотя бы одну протянуть. Концентрируюсь – бесполезно. Телефон стал медленно опускаться. Стискиваю зубы. В ушах грохочут молоты. Что говорит второй человек, не слышу. Голос брата и тот едва доносится. «Алло, Димыч, хай. Эвакуатор твоего отца на ходу? Мастерскую реально ночью открыть? Выручай. Требуется собрать по городу и подлечить пару тачек. Как можно быстрее. Тео Матизу пришить дверь, выровнять и покрасить. Ниссану Патролу ремонт ходовой, переднее колесо оторвалось. Очень срочно и тайно. Записывай координаты». «Спасибо, дружище. Давай, всех благ». «Все, больше не могу». Мобильник рухнул в сугроб. Базирог. «Вот это Серый втопил, когда увидел слетевший с дороги Бентли. Он точно борец. С такой скоростью можно, шутя, соревноваться с легкоатлетами-спринтерами. О, так он еще и босой на одну ногу. Когда-то слышал, что в экстремальных ситуациях человеческие возможности безграничны. Теперь в это верю. В общем, пока мы с таксистом добежали к месту крушения, Милли приказано было ждать в четверке. Ватар успел вытащить обеих эльфиек и позвонить друзьям. «Как они?» – спросил я, еще не отдышавшись. «Живые, но Теона тяжелая, у нее сломан позвоночник», – шепотом ответил Сергей. Человек уложил тетю Теларине на ровную поверхность, подстелил свою куртку и сел рядом. Одной рукой он поглаживал ее волосы, а другой прижимал к себе посапывающую Цветаниэль. Барат выругался по-грузински и спустился к автомобилю. «А где те уроды?» – крикнул он оттуда. «Не знаю. Когда прибежал, их уже не было. Наверное, убежали. Голышом? Тут их одежда, даже трусы. Тьфу, гадость!» «Куда убежали, Сергей? Кругом же поле!» – тоже засомневался я. «Значит, зарылись в снег и боятся вылезти». «Правильно боитесь!» – крикнул в темноту Барат. «Если Серый вас не задавит, как щенят, то я сам очень больно зарыжу. Мамой клянусь, замерзнуть заживо — лучшая участь для вас». «Что? что, неужели и вправду эти дураки закопались? Боятся возмездия? Что-то тут не так. Тоже подбежал к Бентли и заглянул в салон. На месте водителя и переднего пассажира действительно валялась куча одежды. Странно. Исчезли бесследно? Не совсем. Под рулем лежит горка праха. Что за бред? Кто испепелил тело шофера? Мистика какая-то. Размышления мои прервал Барат. «Нашел, путыльки!» – продемонстрировал он пустые пластиковые полторашки из-под пива. «Сейчас бензин сольем. Помоги, брат!» Подняли капот, вырвали какой-то шлангочек, сунули его в топливный бак и нацедили бензина. Серый увидел, чем мы занимаемся, и обрадовался. «Отлично! Можно не ждать! Выдвинемся навстречу Парамонову!» «Сейчас, брат, жди! Заправлю и подъеду!» Похлопал Ватара по плечу грузин и потрусил к своей ласточке. «Я с ним успокою Милу». «Да, конечно», — кивнул Тарасов. Сергей. «Странно. Такой мороз, а мне не холодно. Видно, нервы шалят из-за переживаний». Чмокнул рассеченный лоб сестренки, уложил ее голову себе на колени и наклонился над Тионой. «Бедные наши ножки, длинноножки!» — приговаривал я, поглаживая перебитые конечности темной эльфийки. «Бедный наш позвоночничек!» — осыпал поцелуями ее шею. Показалось, что с каждым поглаживанием опухоль на лодыжках уменьшается. «А ну-ка еще раз!» «Точно!» Или выдаю желаемое за действительное? Вдруг у Тионы задергались пальцы рук. Схватил ее запястье и четко ощутил биение пульса. Тут же положил ухо на грудь невесты. Сердце отбивает уверенный ритм. Не поднимая головы, покосился на Цветану и офигел. Ранки на лице и рассечения над бровью затянулись. Даже шрамов не осталось. Ну, эльфики... «Вот это метаболизм!» «Эй! Не успела глаза сомкнуть, а он уже лезет!» Возмутилась и стряхнула меня кореглазая красавица. «Это у него инстинкт такой, в женскую грудь тыкаться! Сосунок ведь еще!» Пояснила очаровательная голубоглазка. Похоже, язык у нее тоже зажил. «Тиона, Цветана, милые мои родные, как я рад, девочки! Чуды вы мои ушастые!» Сгреб я обеих в охапку. «Котик, ты мне сейчас снова шею сломаешь!» Прокряхтела одна. «А меня задушишь!» Простонала вторая. «Так вам и надо, негодницы, чтобы больше меня так не пугали!» Ответил я, но хватку ослабил. «Не поняла, зайчонок. Ты с меня еще и сапоги с чулками стянул. Не мог дотерпеть до дома? Извращенец! Признавайся, хотел переспать со снежной бабой или понекрофильничать?» «Говорите, говорите!» — светился я от счастья. «Язвите, шутите! Значит, с вами все в порядке!» Цветанель улыбнулась и уткнулась в плечо. «Ой, что же мы накинулись? Спасибо, братик, ты нас спас!» Тиона тоже растянула в стороны губки, поднялась на цыпочки и шепнула в ушко. «Спасибо, мой хороший. Я люблю тебя». «Я вас тоже». «Ой, Серый, а у тебя на виске две белые волосинки появились?» Заметила прозорливая в это время суток Дроу. «Потому что беспокоился за вас. Еще б чуть-чуть и весь посидел». «Не волнуйся. Все позади. Мы совершенно здоровы». «Точно?» «Абсолютно», подтвердила сестра. «Хочешь, пробежимся на перегонки к тем троим, что пытаются с толкача завести «Жигули»?» «Не надо шокировать друзей, и так верю. И, кстати, гном-то привык к подобным фокусам, а перед людьми, как подъедут, хоть похромайте для проформы немного». Тело Рене. «Цветанель, подруга, благодарю за то, что исцелила. А то уже думала, придется на Пангею лететь в инвалидном кресле. Поделись секретом, как тебе удалось обойти запрет на использование магии жизни применительно к Дроу?» «Это не я», — ответила Светлая. «А кто?» — удивилась я. Мы переглянулись и одновременно уставились на Серого. Эфир. Чудеса. Надо же, как быстро он прогрессирует. Уже лечит такие сложные травмы и даже пополняет запасы магической энергии. Кстати, опять сделал это неосознанно. Кто это говорит? Базирог. Вновь заправленная четверка категорически отказывалась заводиться даже на вкусном 98-м бензине. Пришлось немного потолкать. Потом еще чуть-чуть и еще. Когда до Серого и Эльфиек осталась треть пути, тольяттинское ведро на колесах обрадовало нас урчанием двигателя. И вовремя. Так как мы, полностью вымотанные временной подменой лошадиных сил, уже поминали добрым словом то место, откуда растут руки у вазовских сборщиков, орган, которым думают конструкторы этого завода, и адрес, по которому следует отправить их в ссылку. Странно, но все три слова были синонимами. Короче, если бы машина не заработала еще через пару минут, клянусь, столкнул бы эту кастрюлю с болтами с обрыва вслед за ее синей иностранной коллегой. И от приговора четверку не спасло бы даже то, что останемся совсем без транспорта с тяжело раненой тетей Тиаларине. Каково же было мое изумление, когда нас, измыленных и злых, встретила радостная и свежая троица, причем Цветаниэль уже не выглядела пришибленной, а Дроу резво скакала, словно это не у нее полчаса назад обнаружили перебитые ноги и свернутую шею. «Не зря говорят, у страха глаза велики. Оказывается, девушки отделались легким испугом», — предугадывая мой вопрос, улыбнулся Сергей. «Надо же!» — обрадовалась Мила. «Слющий, повезло. В такой аварии спаслись и даже целые», — удивился Барат. «Тогда садитесь и поехали быстрее отсюда». «Да», — согласился Серый. «Ждать нам некого, скорую помощь я уже отменил». «Ой, а как же мы все поместимся?» — всплеснула руками Людочка. «Ты с Баратом впереди, а мы сзади», — ответил я. Восприняв это как команду, эльфийки принялись трамбоваться в авто и нечаянно толкнули меня в простреленный бок. И тут же напомнило о себе плечо, заныв тупой болью. Я стиснул зубы. «Сереж, а может, рано врачей отослал?» — заметила мои бегающие желваки и заволновалась Милочка. «Ну-ка, дай взгляну». Подошел ко мне Ватар и осторожно провел ладонями над ранами. «Сильно болит?» «Уже нет», — ответил я и сделал глаза по 5 рублей, так как почувствовал идущие от его рук потоки живительной энергии, поразительно похожие на те, которыми исцеляют светлые маги. Было дело, лечили, только гораздо мощнее. Под одеждой не видно, но уверен, только что дырки от пуль исчезли без следа. «Ой, точно, Базик уже нужно помочь!» Опомнилась Цветаниэль и начала выкарабкиваться из четверки. «Уже не надо», — подумал я, и Серый замер. Неужели услышал мои мысли? Зенки человека выпучились сильнее и превзошли бы размерами, наверное, даже 50-рублевые монеты, если бы такие существовали. «Базик, я прочел то, что промелькнуло у тебя в голове», — ошалело прошептал Тарасов. До ушей грузины и Милы это не долетело, а землячки насторожились. Теперь на Ватара, требуя объяснений, вылупились еще 2 пары огромных эльфийских глаз. «Дома потолкуем», — передал человек всем троим и полез в машину. Сергей. Везение продолжалось. Поравнялись с брошенным Ниссаном, пригляделись внимательнее и обнаружили, что от столкновения у него только лопнул литой диск переднего колеса. «Ни тяги, ни кулисы не повело», — вынырнул из-под поврежденного автомобиля и сделал техническое заключение гном. «Ничего серьезного. Сейчас запаску пооставим и поедем с комфортом. Барат, не обижаешься?» «Нет, конечно. Сам знаю, какой грубая четверка». «Однако в нужный момент именно она нам помогла», — сказал я. «Спасибо и ей, и тебе». «Вот, держи». Базирок протянул грузину деньги. «Зачем? Не надо. Я по дружбе помогал». «Спасибо, Геноцвали, но это не тебе, а твоей ласточке. Купишь за хорошую службу ей зимнюю резину и новый карбюратор», — усмехнулся гном. «Все равно тут много денег». «Бери, бери», — подключился я. «Друзьям и финансовую помощь нужно оказывать. Нам не в тягость». «Хорошо», — уговорил. «Еще отопление поменяют, ада. Совсем печка не греет». «О, правильно». Барат остался с нами до конца ремонта и попрощался только, когда убедился, что с колесом все в порядке. Хороший человек. Перезвонил Димычу, сказал, что Ниссан уже на ходу. «Ништяк, тогда прямо сейчас займусь матизом», — ответил он. «Металлик в цвет намешать?» «Валяй, можешь даже на пару тонов темнее сделать. И спасибо тебе еще раз, дружище». «Да никаких проблем, обращайся, если что. Светке привет». Отвезли Людмилу домой и около 5 утра вернулись на улицу Шевченко. Но чудеса продолжились. Любопытство инопланетян перебарывало их желание спать. Мне устроили допрос. «Итак, котик, колись. Как ты вылечил всех нас, заправил маной Цветаниэль и научил телепатии Базирога?» Усаживаясь поудобнее на моих коленях, поерзала попой Тиона и выжидающе замерла. «Да, признавайся». Сестренка в кресле напротив, боясь пропустить слово, даже перестала тарахтеть чайной ложкой по стакану. Гном промолчал, но тоже отставил кружку с горячим напитком в сторону, скрестил руки на груди и откинулся на спинку дивана. «Ответ до нельзя прост. Не знаю. С одной стороны, все произошло легко и спонтанно, а с другой – непонятно и ожидаемо». Помотала головой блондинка. «Совсем запутал. Давай по порядку». «И пожалуйста, не только о том, что мы выяснили», — попросил гном и продолжил. «Подозреваю, есть еще кое-что, о чем нам необходимо знать. Ведь так, Серый?» «Ага». «О чем он, милый?» «О том, что вдобавок ко всему я, кажется, способен предсказывать будущее, научился видеть следы прошлого, имею повышенный иммунитет к отравляющим веществам, владею родовой магией эльфов обеих рас и слышу голоса высших существ». «Еще забыл упомянуть, что бегаешь быстрее гепарда», — напомнил Базирог. «В каком смысле?» — удивился я. «В прямом. Когда перевернулся Бентли, тебе понадобилось меньше минуты на то, чтобы преодолеть расстояние в несколько километров». «Правда?» Честно говоря, не обратил на это внимания. Помню только желание поскорее очутиться рядом с девчонками и оказать им помощь». «Ничего себе!» – удивилась Тиона. «Да уж, феномен!» – почесал бороду гном. «А с чего это вдруг такие таланты? Точно ни обо что головой не стукался», — сиронизировала сестра. «Возможно, когда меня в полукоматозном состоянии тянули в тот самый синий Бентли, то уронили на лед», — серьезно ответил я. Но тут же и опроверг версию. Хотя нет, все началось немного раньше. «Тогда расскажи с самого начала и по порядку». «Первый раз я услышал разговор неких игроков месяц назад, сразу же после передряги на заброшенной шахте». «Каких еще игроков?» – сделал брови домиком Базирог. «Они обсуждали случившееся с нами как последствия продуманных ими многоходовых комбинаций, говорили о повышении каких-то ставок, о козырях, игровых фигурах. В тот момент я засыпал, поэтому не воспринял их беседу всерьез. Списал на последствия психологического переутомления. Поэтому и нам не сообщил. Да. А буквально вчера, как только мы отправились культурно проводить вечер, понял, что тайные игроки не плод моего воспаленного воображения. Я услышал обрывки еще одного разговора. Смысл сказанного упустил, но голоса узнал. Потому сразу и подумал, что нас ожидает веселое времяпрепровождение. То есть ты предвидел наше приключение? Нет, тогда я скорее предугадал. Пророческий дар во мне проснулся, когда сели в такси. За пару секунд до сказанного Баратом я уже слово в слово знал, какую именно фразу тот произнесет. А то, что мы спросим сейчас, тебе тоже известно? Нет, вероятно, умение проявляется в особых случаях, а в экстренных ситуациях меня посещают даже зрительные образы. Именно так я и узнал, что у грузина есть оружие. Поразительно. Ну а по поводу владения родовой магией что ты подразумевал? Уточнила Тиона. Когда в четверке кончился бензин и вас увозили все дальше и дальше, я в отчаянии проорал те заклинания, которые применяла ты и сестра, при этом направлял указательный палец, словно пистолет, в голову пацанов. Сначала думал, не подействовало, но когда Бентли потерял управление и слетел с дороги, понял, что получилось. Подтверждением тому послужило и физическое отсутствие похитителей, а в магическом зрении на их местах обнаружились только полупрозрачные энергетические пятна ауры, которые растаяли буквально на глазах. Странно. «Спектральные следы не исчезают так быстро», — задумалась Цветаниэль. «А я так и не понял, куда делись тела», — произнес гном. «Ведь, использовав эльфийскую магию, ты бы превратил пацанов в старцев или младенцев. Да и волосы твои после этого должны посидеть, хотя бы небольшой участок. И кто объяснит, как и зачем говнюки лишились одежды? Не собирались же они на ходу насиловать эльфиек?» «Нет, тут что-то другое». «Есть еще кое-что, позволяющее со стопроцентной гарантией утверждать, что уродов порешил я». «Обоснуй». «Так сказали игроки». «Тебе?» «Нет, они общались друг с другом и, как я понял, офигели от мощности моих заклинаний». Ведь одного похитителя я состарил в прах, и он рассыпался по салону, а второго омолодил до зачаточного состояния, то есть превратил в эмбрион. Но так как произошло это вне материнской утробы, засранец тоже погиб. Уркхадал. А версия про то, что злоумышленники спрятались в сугробах, предназначалась для ушей Милы и Барата? Верно. Хорошо. Ну а лечил ты нас как? «Сам не пойму. Просто всей душой желал, чтобы быстрее примчалась скорая, и вы выздоровели. А потом вдруг ощутил, что и сам способен вас исцелить». «Если очень захотеть, можно в космос полететь», — вставила поговорку Цветаниэль. «Причем могу реставрировать организмы как при непосредственном контакте, так и на расстоянии, но в первом случае получается эффективнее. И для меня нет особой разницы, лить живительную силу или восполнять запасы маны». «Как красиво сказал, реставрировать организмы», — восхитилась Тиона. «Просто в магическом зрении мне видны разрывы в ауре, и когда их устраняю, чувствую себя архитектором, восстанавливающим драгоценные античные статуи, или тоже нечто грандиозное и весьма ценное». «Понимаю. Это будто прилеплять руки Венере Милосской или нос сфинксу», — уточнила, а заодно и похвасталась начитанностью посидевшая брюнетка. «Обычно этим грешит блондинка. Неужели сестренка еще не вошла в форму?» «Или выращивал оторванную пипку писающему мальчику», — внесла свою лепту Цветаниэль. «Фух, отлегло от сердца. Язвит. Значит, все в порядке». «А чтение мыслей из моей башки откуда появилось?» — подал голос Базирог. «Понятия не имею. Пожал я плечами. Это тоже стало для меня неожиданностью». «А попробуй сам нам что-нибудь сказать телепатически. Вдруг и я твои мысли поймаю», — предложила моя курносенькая прелесть. Гном послал ей. «Вы самая красивая дроу». «Не слышу». Разочарованно развела руками Тиона. «Он сказал, что ты самая красивая», — сообщил я. Цветаниэль наморщила лобик и попросила. А ну-ка мне скажи. Твои ушки, даже обрезанные, выглядят чудесно. Отвесил Базирог ей комплимент. Сестренка разочарованно вздохнула и отрицательно покачала головой. А я улыбнулся. Что, мои ментальные сигналы только до тебя доходят? Спросил Базирог. Да, дружище, выходит так. Понятно. Разговаривать без слов с гномом могу только я. Хм, а почему? Может, и правда земляне потенциальные демиурги? Ведь боги способны общаться с любыми живыми тварями. Эх, жаль, когда этот вопрос обсуждали игроки, были помехи в эфире, и я многое из сказанного не разобрал. А, собственно, почему в эфире? Откуда это слово появилось в голове? Хорошо, пока не разберусь, так и буду называть ту среду, в которой распространяются голоса высших существ. Опять же, с чего я взял, что не высшие? Обрывки знаний, всплывшие из памяти? А, ладно, сейчас не буду обсуждать эту тему с друзьями. Пускай пока переварят то, что уже услышали. Телепатически получилось поболтать только с Ватаром, осведомил эльфеек Базирог. Да, братик, удивляешь ты нас все больше и больше. Кто же ты на самом деле? Явно непростой человек. А я всегда знала, что он у меня особенный. Гордо заявила длинноногая красавица и покрепче сжала меня в своих объятиях. «Солнышко, не дави так сильно, а то вот-вот превращусь в обычный задушенный труп!» – прокрякал я. «А действительно, откуда взялись твои новые способности?» – продолжала размышлять сестрица. «Если предположить, что они не новые, а хорошо забытые старые, не исключено, что ты архимаг со стертой памятью!» «Может, не гадать, а напрямую спросить у игроков?» – предложил гном. «Дохлый номер. Когда попробовал с ними заговорить, они вдруг резко затихли, вроде даже испугались. Или не ожидали, что я их слышу». «В любом случае, что-то пробудило в тебе мага», — отстаивала свою версию Цветыниэль. «Скорее всего, некое стечение обстоятельств. Угроза жизни близким, например. Мы же близкие тебе». «А то! Одна родственница, другая практически жена, третий — племянник будущей супруги», — улыбнулся я. «Вот именно, братик», – кивнула сестра. «Я и Светка, хоть и начинающие, но волшебницы, поэтому неудивительно, что и у тебя обнаружились некие способности к магии». «Некие? Это слабо сказано», – возмутилась Тиона. «Распылить врага в пепел не каждый дроу сможет». «Вот интересно, теперь, когда опасность позади, Сергей еще может колдовать. Вдруг это как с даром провидения, появляется только в особые моменты?» Задумался гном. «А давайте попробуем», – оживился я. Давно мечтал почувствовать себя крутым магическим перцем. «Идея хорошая, но опасная», – предупредила Цветыниэль. «Предлагаю лечь поспать, а потом на свежую голову потренироваться на какой-нибудь безобидной магической штуке», – зевнул Базирог. «Эх, не терпится поскорее», – помрачнел я. «В принципе, пару-тройку вещей могу показать и сейчас», — согласилась сестра. «Ладно, мучитесь, а я пас», — махнул рукой гном и пошлепал в дальнюю комнату. «Спокойной ночи, спокойной ночи», — в унисон пожелали ему эльфийки. «Ага, но скорее с добрым утром», — проворчал коротышка. Через полминуты до нас донесся здоровый богатырский храп. «Итак, с чего начнем, учительница?» Я ссадил с колен сразу же обидевшуюся темную эльфийку, стал посредине зала и в предвкушении чуда закатал рукава. «Говори заклинание». «Нет, думаешь, выдернул волос из бороды, произнес волшебные слова и все?» «А разве нет? И почему из бороды?» «Ну, вырывая из другого места». «Из какого?» «Из задницы», — подсказала Тиона. «Серый, ты че тупишь? Она же шутит. Старика Хаттабыча не читал, что ли? Наверное, и правда тебе стоит отдохнуть». «Тьфу ты! Я думал, серьезно. И вообще, что за выражение из уст прекрасной леди?» «Простите, сеньор. За такой проступок меня следует немедленно наказать. Пройдемте в пыточную». Игривым тоном ответила дроу, встала и, повиливая бедрами, направилась в спальню. «Непременно это сделаю, но попозже. У господина важные дела. Готовь пока наручники и плетку», — приказал я и повернулся к сестре. «Чей это она?» приглашает заняться с ней секосом», — растолковала Цветаниэль. «Да нет, я не об этом. Неужели не интересно посмотреть, как я магичу?» «Почему же? Ей очень даже любопытно. Просто она знает, что пока дело дойдет до практических испытаний, можно выспаться». Королева клинков отключилась, кажется, еще быстрее гнома. «А как же ролевые игры?» – разочарованно подумал я и опять взглянул на сестру. «А ты как думал? Или магия, или шуры-муры?» – сказала она. «Выбирай!» Вздохнул и ответил. «Эх, выбрал!»